болотца хуевастых мыслей усохла нахуй. И теперь совсем уж нечего сказать, а только сыть и все, и срать, и жрать, и жрать, и жрать, и плевать, и пить, например, винища краснота. Источник разума угас, а был ли он в натуре? Может, он не разум был, а был Мозар похабный, которым был я, так сказать, ведом. И он и есть причина всех страданий, мучений и заёбств. Быть может, чурка я и вылеплен из глины, земную жизнь пройдя до половины, я вопрошаю, как, блять, нахуй? Иди, блядь, стой, даже ничего. Нахуй мне никогда. Не там, не то.